Отряд спасения. Если бы можно было повернуть время вспять и вернуться, скажем, на 6 недель назад, к тому моменту, когда Маргарет Монтойя стояла на автомобильной парковке в Ипсиланте, штат Мичиган, и всерьез опасалась за собственную жизнь, видя, как ее биозащитный костюм пытается разорвать огромный, обожженный и жестоко израненный несчастный по имени Перри Доуси. Если бы можно было представить его дикие глаза, потрескавшиеся губы, звериный оскал. Если бы можно было вернуться туда и сказать ей, что совсем скоро она почувствует себя бесконечно счастливой, когда увидит его в толпе солдат. Скорее всего, она бы ни за что не поверила. С ней можно было бы спорить на что угодно, хотя бы на те же 20 баксов, которые постоянно кочевали от Кларенса к Эймосу и наоборот. Перри, Дью и 25 тяжело вооруженных солдат с мрачными лицами бежали по Вудбридж-стрит. Подбежав поближе, солдаты рассыпались веером, словно пальцы руки. Одни, выставив оружие, взяли под прицел окна здания, куда вошла Челси, другие, перебежав улицу, подбирались к соседнему зданию, где тоже могли засесть люди Огдена. Увидев Маргарет, Дью и Перри сразу поспешили к ней. «Маргарет!» — воскликнул Доуси. «Мы нашли врата и взорвали их! С тобой все в порядке?» Он обнял ее, слегка приподняв. «Со мной все в порядке!» — ответила Маргарет. Она не могла даже поверить, как рада сейчас его видеть. Дью бросился к углу, выглянул оттуда, затем метнулся обратно. «Кларенс сказал, что ты видела Огдена». «Ни одного, еще и Челси Джуэл», — сказала Маргарет. Улыбка на лице Перри сразу исчезла. В глазах заблестели огоньки ненависти. Монтойя сразу вспомнила о свирепых взглядах инфицированных, которых обследовала в секционной. «У них там заложники», — сообщил подошедший Кларенс. «Приблизительно 15 человек и, по крайней мере, 3 бойца в бронежилетах, вооруженных автоматами М4, пистолетами и гранатами. Может быть, даже больше». Дью смерил Кларенса взглядом и усмехнулся. «Хорош! Ощущение, как в большом презервативе, правда?» Отто кивнул в сторону Маргарет. «Это она во всем виновата». «Черт! Жаль, что у меня сейчас нет биокостюма», — посетовал Дью. «Маргарет, а что стряслось с Санчесом? Удалось разобраться?» Чувство облегчения прошло, уступив место досаде. «Нет, не смогла», — ответила она. «Поэтому будьте осторожны и постарайтесь не заразиться. Сыворотка до сих пор не найдена». Филлипс и Перри кивнули. «А где Гич и Маркус?» — спросил Дью. — А доктор Дэн? Кларенс хмуро покачал головой. — Значит, у нас тоже потери, — проговорил Дью. — Ну ничего, мы заставим их за все заплатить. Кларенс, возьми Маргарет и отправляйся на футбольное поле школы имени Мартина Лютера Кинга. Это приблизительно в миле от Джефферсон-стрит. С дороги вы не собьетесь. Мюррей перебросил туда маргомобиль, чтобы устроить пункт сортировки инфицированных. Там же увидите 2 конвертоплана. Если здесь станет слишком жарко, просто убирайтесь отсюда и все. «Я останусь здесь, Дью», — твердо сказала Маргарет. «Кларенс мне не телохранитель». «Вот именно телохранитель», — возразил Дью. «И он тебя отсюда выведет». «Лучше поручи это кому-нибудь другому, Дью», — вмешался Кларенс. «Мне нужно остаться». Почему Отто не мог просто замолчать и уйти? Разве он не выполнил свою задачу? Или они вместе с ним мало натерпелись, мало жертвовали собой? Она хотела выбраться отсюда, но только вместе с ним. «Отто, убирайся прочь отсюда!» — рассердился Дью. «Твоя задача — защищать Маргарет, а я хочу уберечь ее от этого пекла!» Кларенс покачал головой. «Но, Дью, закрой рот, говорю, ты получил приказ. Не возражаешь, если мы все-таки перестанем жевать сопли и спасем этот чертов мир. Перри, ты, кстати, тоже отправляешься вместе с ними». Перри Доуси рассмеялся. Это был мрачный и в чем-то даже злорадный смех, примерно такой, какой звучал в кухне с тремя трупами. «Черт бы тебя побрал, Дью!» — хрипло проговорил он. «Ты разве забыл, что нам с Челси есть о чем поговорить?» Филлипс повернулся и, слегка наклонив голову, посмотрел Перри в глаза. «Ты пойдешь с ними, Доуси, это приказ!» «Сколько раз тебе повторять, старина!» — усмехнулся Громила. «Я не солдат, и твои приказы ничего для меня не значат. Мне нужна чертова девчонка. Единственный способ остановить меня — это застрелить. Только я не буду сидеть, сложа руки, и отвечу твоим же собственным оружием». Подняв брови, Перри многозначительно похлопал по кобуре с пистолетом. «Сэр!» — к агенту подбежал чернокожий сержант, почти такой же большой, как Перри. «Сэр! Они выбросили белый флаг!» «Вот сучка!» — выругался Дью. «Посмотрим, что она еще придумала. Гвоздь! Пусть половина твоих солдат возьмет на мушку окна второго этажа, а другая — окна первого. Нужно как-то спасти заложников, но я не хочу, чтобы и меня тоже продырявили». «Понял, сэр!» — отчеканил Гвоздь и начал громко отдавать приказания подчиненным. Дью снова посмотрел на Перри. «То есть, если я прикажу тебе остаться, ты просто проигнорируешь?» Тот кивнул. Агент вздохнул. «Прекрасно. Тогда за мной. Что с тобой поделаешь?» В шлеме было холодно, а вот бронежилет настолько плотно облегал тело, что Перри даже вспотел, несмотря на легкий мороз. Крепко сжимая рукоятку кольта, он отправился вместе с Дью за угол здания. Филлипс нес автомат. В небе проносились истребители, их рев гулким эхом отозвался на фоне унылого городского пейзажа. Далеко впереди продолжал дымиться и гореть Ренессанс-центр. Небоскреб походил на тлеющий черный факел, дым от которого, извиваясь, тянулся через весь центр города. В воздухе кружили вертолеты. Вероятно, ожидалось, что у Огдена намного больше людей, и скоро они должны себя обнаружить. Перри и Дью подошли к угловому зданию. Передняя дверь была приоткрыта, и оттуда торчала длинная палка с привязанной к ней белой рубашкой. Рассредоточившись и разбившись на две большие группы, солдаты роты Виски держали под прицелом окна и двери здания. Если бы кто-то попытался высунуться и открыть огонь, то был бы мгновенно уничтожен. Филлипс остановился в 20 шагах от входной двери. Перри сделал то же самое, встав слева от агента. «Мы слушаем!» — громко проговорил Филлипс. Дверь открылась, и наружу вышла Челси Джоэл с белым флагом в руках. Если бы вышел кто-нибудь другой, военный или взрослый мужчина, какой-нибудь солдат мог не выдержать и нажать на спусковой крючок. Но вид 7-летней девочки с красивыми белокурыми локонами и невинным милым личиком растопил бы сердца даже самых суровых и закаленных бойцов и заставил их усомниться в принятом решении. Для всех остальных она действительно выглядела милой и невинной, но Перри знал Челси Джоэл гораздо глубже. Он видел в этом ребенке ходячий кошмар, мрачное и корыстное существо, готовое уничтожить любого, кто становился у нее на пути или не мог удовлетворить даже самые скромные желания. Доуси было все равно, что ему придется сделать и на что пойти. Главное, чтобы Челси Джоэл не ушла отсюда живой. Она отошла от двери на 10 шагов и остановилась посреди обломков и выбоин. Перри вышел вперед. Пора покончить с этим. На его грудь легла рука Дью. Он пытался остановить друга от скоропалительных действий. Доуси хотел просто взять и застрелить Челси. но он все-таки пообещал Филлипсу сотрудничать. «Мы хотим провести переговоры», — сказала Челси. «Моей маме нужна помощь». «Прикажи всем своим людям бросить оружие», — громко крикнул Дью, чтобы его услышали все, кто находился в здании. Челси замерла на месте, и только древко белого флага вздрагивало в ее руке. Из разбитых окон полетело оружие, которое с грохотом падало на тротуар. Из окон первого этажа выбросили два автомата, а из окон второго всего один. Неужели это все, что осталось у Огдена? Трое солдат? Снова наступила тишина. — Где полковник Огден? — спросил Дью. — Он сейчас выйдет вместе с мамой, — ответила Челси. — Ей очень больно. Она нуждается в помощи. Перри услышал, как гвоздь рявкнул. «Первое отделение! Отцепить территорию!» Солдаты роты Виски вышли из укрытия и образовали широкий полукруг вокруг Челси. Она повернулась и отправилась к двери. Перри бросился за ней, но твердая рука Дью вновь его остановила. Девочка прошмыгнула внутрь и скрылась из вида. Всего несколько секунд напряженного ожидания, и из здания вышел мужчина. Это был Огден. Он протянул руку назад и потащил что-то через дверь, что-то большое, словно двухногий гиппопотам. Серый, в штанах. Постой. Это странное существо перемещалось самостоятельно? «Какого черта?» — сморщился Кларенс. «Что это такое?» Маргарет поняла, что это все-таки женщина, ужасно раздутая женщина. Ее руки распухли, кожа сделалась тонкой и полупрозрачной, как воздушный шар или оболочка колбасы, шипящей на гриле. Живот надулся, как у смешного персонажа из мультиков. Ее груди выглядели массивными и деформированными, словно большие надувные мечи. Лицо распухло так, что глаза превратились в узкие прорези. Женщина, по сути, ничего не видела, и именно поэтому ее вел Огден. «Не с места!» — крикнул Дью. «Огден, остановись, или мы откроем огонь!» Послышался лязг затворов. Огден остановился. То же самое сделала и женщина. Уверенными движениями Огден сунул руку в карман, вытащил гранату и потянул чеку. Он запихнул гранату в раздутые кожные складки женщины. Филлипс выстрелил. Голова Огдена дернулась в сторону, и он рухнул замертво. Следующие две невероятно долгие секунды Маргарет и солдаты неотрывно смотрели на раздутую женщину, стоящую рядом с поверженным телом полковника Чарльза Огдена. Кто-то не выдержал и нажал на спуск. Солдаты словно по команде открыли огонь, и в уродливое чудовище, которое раньше было красавицей Кэнди из Джоэл, полетели десятки пуль. При каждом попадании на ее теле взрывался серый фонтанчик. Она пошатнулась, беспомощно раскинув руки и словно пытаясь удержаться. В этот момент граната взорвалась, раздался глухой хлопок, и моментально образовалось облако серых, мясистых, местами подкрашенных кровью ошметков. Расширяясь, это серое облако поднялось над Дью и солдатами, окружившими Челси. В голове у Дью и некоторых солдат мелькнула страшная догадка. Они попытались разбежаться, но не успели сделать и 3-4 шагов. Полупрозрачное облако настигало их, накрывая одного за другим. Солдаты замедлили шаг, остановились, стали хвататься за горло, за уши, судорожно тереть глаза. Они царапали себе лица, кричали, падали и корчились. Край облака захватил Маргарет, и биокостюм покрылся крошечными спорами. По ее лицу катились слезы. Вот он, заключительный этап. Здесь должно быть миллионы спор. Санчес заразился от крошечного волдыря, в котором было, наверное, не больше тысячи. Несмотря на то, что патрульный сразу же вымыл руку, это уже не имело значения. Зараза проникла в его тело при первом соприкосновении. Каждый из этих людей, в том числе Дью и Перри, получили сейчас дозу по меньшей мере в 1000 раз более сильную. Маргарет отвернулась и осмотрелась вокруг. Серое облако пыльцы, подхваченное ветром, разлеталось все дальше. Споры начинали опускаться вниз, хотя и не сильно. Им еще предстояло пролететь несколько миль, прежде чем они осядут на земле, на деревьях, на людях, на всем, что только попадется им на пути. Чуть больше мили отделяло эти семена от центра Детройта, где они настигнут десятки тысяч насмерть перепуганных жителей, пытающихся укрыться от пуль. Споры были намного меньше пуль, но намного опаснее, и от них нигде нельзя было скрыться. Из дома высыпали люди, это были заложники. Судорожно хватаясь за глаза, горло и уши, они стали разбегаться в разные стороны. Нет, заразу разносил не только ветер, у людей это получалось намного лучше. Сколько из них бежит в панике из города? Сели в машину, уехали. Сколько таких, которые уже покинули Детройт, а потом через 4-5 часов остановились отдохнуть? А сколько тех, которые превратятся в уродливую, наполненную серыми спорами бомбу, как мат Челси? Маргарет увидела, как другие люди, шатаясь, выбираются из домов, где до этого прятались, и отчаянно трут глаза, корчатся и до крови царапают себе руки. Они разбегались в панике, не зная, куда деться. «Кларенс, взгляни-ка на наш шлемный индикатор. Там нет сообщения о нарушении герметичности». Он ничего не ответил. Видимо, тоже не мог прийти в себя от страшного зрелища, развернувшегося у него перед глазами. «Кларенс!» «Да, да... да нет, вроде бы все в порядке. Костюм цел». «Слава богу! Значит, он в безопасности. Надо срочно убираться отсюда», — сказала она. «Мы непременно должны добраться до трейлера на футбольном поле. Ты умеешь управлять мотоциклом?» И кивнула в сторону мотоцикла, оставленного неподалеку от входа в здание. «Да, но как насчет Дью, Аперри? Мы же должны помочь им». Маргарет судорожно глотнула. Агент корчился на земле. Доуси просто лежал на спине и едва шевелился. Ей хотелось подойти к ним, но холодный разум остановил ее. «Мы уже не сможем им помочь», — сказала она. «Делай, что я говорю, и не теряй времени, иначе мы просто погубим этот мир». Кларенс посмотрел на нее, затем оглянулся и бросил взгляд на мужчин, корчащихся на земле, на людей, в панике бегающих по городу. По-видимому, до него дошло. Он зажмурил глаза. Вниз по щекам потекли слезы. Потом он, словно очнувшись, потянул ее за руку и бросился к мотоциклу.